Глава 21. Не знаю, как я себя выдала. До самой кареты я шла с прямой спиной, крепко сжимая в кулаках тяжелую бархатную юбку придворного платья. Старалась не оглядываться на сопровождающих меня мужчин. Контролировала дыхание, вдох-выдох, резкий звук каблуков, блеск алых глаз. Стража шарахнулась от любимой королевы, думая, что я в ярости. Частично это так и было. Как только меня выпустили из заточения, я немедля отправилась туда, куда меня вела усиливающаяся жажда. Мои мужчины так сладко пахли, лучше любого торта. Обоих послов я обнаружила во второй приемной королевы Асаиды. Они пили отвар в компании младших фрейлин и широко улыбались. Точнее, это Демиен героически давился неумело сваренным девочками любовного зельем, а Люциус в это время пытался очаровать нахальных куколок, одаривая их лучшими изделиями из хрусталя. Сверкающие заколки, переливающиеся гребни, искрящиеся шпильки. Младшие фрейлины были в восторге. «Чем это вы тут занимаетесь?» Ощущая, как меня вот-вот накроет волна злости, прошипела я, позволив глазам налиться багровым цветом. Мужчины вскочили и одновременно бросились ко мне, но наткнулись на холодный взгляд и застыли, вежливо кланяясь. Я сухо кивнула. «За мной, милорды!» И, развернувшись так, что взметнулись юбки, пошагала к выходу. Первым делом меня догнал лорд Артин. «Вы не думайте плохого», — просительно начал он. «Мы изо всех сил старались соблазнить моих подруг», — перебивая, процедила я. «Нельзя было верить Ингелле. Что за сказки она рассказывала о послах, которые так отчаянно рвались меня увидеть?» От ярости даже клыки удлинились. Только что мне хотелось обнять послов, а сейчас я готова осушить их до капли одного за другим. Да что со мной? Неужели нервы так сильно расшатались за несколько дней затворчества? «И я, и лорд Артин верны вам, леди Бланш», — проникновенно заявил Демьен. Так захотелось поверить ему, что даже грудь сдавила. «Мы просили этих юных леди о помощи». Темный помолчал и признался. «До сих пор, что бы мы ни делали, нам не удавалось увидеть вас. Люциус не пожалел денег на подарки». «А вы не пожалели себя?» Смягчилась я, вспоминая, какую изжогу вызывает криво сваренное приворотное зелье. Украдкой оглянувшись, убедилась, что рядом нет ни слуг, ни вампиров, и быстро чмокнула обоих в щеки. Мы переглянулись втроем. И меня наполнило счастье. Мои мужчины хотели вытащить меня из заточения. Они не жалели себя, чтобы быть рядом. Темные и светлые одновременно приникли поцелуями к моим рукам, передавая через жаркое касание всю волну чувств, которая обуревала их. Я медленно прикрыла глаза, чувствуя, как бешено бьется пульс мужчин. Моих мужчин! Позади раздались шаги гвардейцев, и мы поспешили к моей карете. Люциус жестом остановил охрану. «Ее Величество приказало нам сопровождать леди Бланш на прогулке». Гвардейцы неохотно отступили. После того, как стало известно, что я изобрела противоядие от Ипликаруса, ко мне стали относиться с еще большим вниманием. Лорд Филлирейт помог мне забраться в карету и подошел к своему коню. Артин уже сел в седло и ласкал меня взглядом так, что у меня залили щеки. Так хотелось потянуть темного в карету, скорее прижаться губами к трепещущей жилке на сильной шее. Но мне очень хотелось сохранить наши отношения в тайне, поэтому я терпела до того момента, когда пики дворцовых башен скрылись за деревьями. Еще раз убедившись, что вокруг никого нет, я высунулась в окно и призывно улыбнулась. Один взгляд, и лорд Артин на ходу забрался в карету. Сжав меня в объятиях, он простонал. «Я так соскучился!» «И я тоже, миледи!» — прорычал Дамьен без жалости, хлопая дверью. Казалось, лорд Филлирейд прибегнул к магии, чтобы оказаться рядом. Впрочем, я не возражала. Потянулась к нему, позволяя целовать себя так жарко, что по телу прокатилась волна огня, шептала. «Я скучала по вам еще сильнее. О да, вот так, еще!» Может, виной всему долгая разлука, но каждое прикосновение было подобно касанию молнии, прошибало насквозь и пульсировало внизу живота. Тело будто воск плавилось, отзываясь на страстные ласки мужчин. Дамьен поднял ворох тяжелых юбок и опустил темную голову меж моих бедер. Его горячий язык коснулся средоточия женственности, и я выгнулась дугой, не сдерживая стон. Пока темный играл на мне, как на инструменте, светлый ловко вынул из корсажа мою грудь и припал к ней губами. Горячий ласковый язык шалил внизу, выбивая стоны. Не менее горячие губы терзали соски, заставляя меня метаться и желать большего. Наконец, не в силах больше сдерживаться, я сама встала и оперлась на скамью, раскрываясь перед мужчинами. Светлый немедля сел передо мной, не желая расставаться с моей грудью. Я поймала наполненный желанием взгляд Люциуса, потерялась на миг в его страсти, а через миг услышала его шепот. «Что пожелает моя госпожа?» «Поцеловать тебя там». Я прижала ладонь к его твердому члену и, освободив его из брюк, хищно улыбнулась. «Если не боишься». Его кадык дернулся, взгляд потемнел, а на лбу выступили бисеринки пота, но мужчина не отпрянул. Рискуя быть укушенным, доверился мне, и этот жест был лучше любого признания в любви. В этот момент, когда я обхватила губами головку его члена, Дамьен толкнулся бедрами, наполняя меня собой, и от двойного удовольствия закружилась голова. Карета покачивалась на кочках, диктуя нам неторопливый ритм, а я растекалась в волнах наслаждения, растворялась в объятиях своих лордов, уже не представляя своей жизни без одного из них. Пик накрыл меня волной, утянул на дно и одновременно вознес на небеса. Слушая сладкие стоны мужчин, я принимала их страсть, наполнялась ей, и в этот миг будто перестала существовать. Казалось, Ардель Бланш больше не стала, а вместо нее появилась совершенно другая женщина, с которой мне еще только предстояло познакомиться. Новая я не боялась укусить кого-то. Она уже могла сдерживать жажду, напитываться любовью и наслаждением так же сытно, как кровью, потому что их магия ластилась ко мне, словно согревала, как их объятия. Я моргнула, не веря магическому зрению, и тут, ушедшие за мной в невероятное наслаждение, мужчины пошевелились. Мне помогли сесть, расправить платье и удалить следы страсти. Лорд Артин даже извлек из сумки на поясе крохотный хрустальный флакон и с извинениями капнул мне на запястье. «Проверенное средство, миледи, отбивает запахи». Я вскинулась и зарумянилась. Во дворце полно вампиров, которые сразу поймут, чем мы занимались на прогулке. «Отличное средство, благодарю», — сказала я, принюхавшись. Дамьен легко подставил руку и тут же получил тягучую каплю на запястье. Темный выглянул в окно и предложил. «Впереди прекрасная поляна. Можем остановиться на пикник». «Разве у нас есть еда?» — удивилась я. «Мы сочли возможным приготовить вашу карету к небольшому путешествию». Опустил глаза Люциус, и я поняла, что меня готовы были украсть из дворца. Спрятав улыбку, я согласилась на пикник. Демьен подал знак кучеру, и вскоре мы вышли на красивую полянку, на которой мужчины быстро раскинули толстый плед, выставили корзину с едой и парой бутылок красного вина. Однако, присмотревшись, я поняла, что в одной бутылке не вино, кровь. Для меня стало уютно, захотелось нежности. Я присела на плед, покрутилась в поисках удобного положения и, наконец, положила голову на колени лорду Филирейту, а ноги — на колени лорду Артину. Мужчины замерли. «Вы так прекрасны, Бланш!» — шепнул Демьен, зарывшись лицом в мои волосы. Люциус молча стряхнул с моих ног туфли и принялся целовать ножку в шелковом чулке. Я чувствовала себя любимой, лелеемой, и это было так приятно. Увы, желудок воспротивился ласкам. Есть захотелось невыносимо, и я, выкрутившись из объятий темного, чуть капризным тоном произнесла: «Покормите меня, лорд Филирейт. Уже вечер, а я ничего не ела со вчерашнего дня». «О, простите нашу неучтивость, миледи!» — улыбнулся темный и открыл корзинку. Рот наполнился слюной в предвкушении хорошего ужина. Тут были мясные пироги, хлеб, сыр, крепкие яблоки, булочки и джем. Я ела с огромным удовольствием, запивая вином и поглядывая на бутылку с кровью. Уже готова была завершить трапезу, когда лорд Артин вынул со дна корзины кусочек копченого окорока в промасленной бумаге. Меня внезапно затошнило. Запах несвежего мяса застрял в носу. Вскрикнув, я поднялась на ноги и молнией бросилась к кустам. Стоя на четвереньках, я избавлялась от ужина так активно, что думала, меня сейчас наизнанку вывернет. «Что с вами?» Демьен оказался рядом первым. Он бережно придержал мои волосы и сверлил недовольным взглядом Артина. «Мясо жутко пахнет», — простонала я. «Кажется, оно не свежее». Светлый немедля вернулся к корзинке и выбросил окорок в канаву подальше от нас. Потом вынул знакомый флакон и капнул на руки. «Все, леди Ардель, запаха нет. Хотите воды?» Я залпом выпила целый бокал воды, но все равно чувствовала себя неважно. Мужчин беспокоила моя бледность, так что было решено сворачивать пикник и немедля ехать в город к доктору. Всю дорогу обратно я боролась с жутчайшей тошнотой, а у королевского лекаря, куда меня принесли, меня снова стошнило, стоило сделать глоток крови. А вот лекарство с ароматом мяты и имбиря внезапно помогло. «Поздравляю, леди Бланш!» — заулыбался пожилой вампир. «Вы беременны!»